Глава 30. Эх, лямур, лямур. Катя приехала домой, как обычно, после часа дня. Ей не терпелось рассказать о фермере, о его предложении поехать с ним в райцентр, о том, что он ей нравится, но как-то страшновато. Все это она рассказала бабушке во время обеда. Бабушка ответила не сразу, раздумывала, хотя она уже и предвидела такое развитие событий. «Катерина, дело твое, и тебе решать. Я вмешиваться не буду. Если хочешь узнать мое мнение, не спеши. Недавно только похоронили Иру и ее маму. Хорошо, родственники быстро нашлись, тем более у них хороший дом и хозяйство, но многие еще судачат о причине их смерти. Хороший он мужчина, не обидит в жизни. Таким его воспитали родители. Сейчас на него отец имеет большое влияние. Но ты ведь не любишь его? По крайней мере, сейчас не любишь. Нравится, это правда. А чтобы замуж идти, нужно, чтобы ты не спрашивала меня, чтобы сердце билось от того, что увидела его. А у тебя такого пока нет. И он пока не влюбился. Не пойдет ради тебя в огонь и в воду. Поэтому узнай его побольше, чтобы, если решите, что не подходите друг другу, больно не было. Да и не город это, а село. Ты подумаешь только, а соседи уж знают. Хотя, я повторю, я не вмешиваюсь, и время покажет. Покрова в этом году не твой праздник, головку не будешь покрывать осенью. Но познакомиться ближе с ним, вот это я советую. Конечно, решать тебе. Бабушка, а ведь ты права. Просто здесь больше нет никого из мужчин, подходящих мне по возрасту. Да и вообще такого, с кем можно было поговорить. И для Сергея здесь была парой только Ира. Ну, пара-тройка девушек еще, которые ездят на работу, в райцентр и на станцию, могли бы подойти. И все. Начать с ним встречаться ради того, чтобы он подарки дарил. Хотя, может, он и интересный мужчина, и мне понравится. То есть он мне нравится, но так, мне что, не ехать с ним завтра? Я тебе этого не говорила, чтобы не ехать. Поехать в райцентр – это ничего не значит. Катя пошла на работу, раздумывая над словами бабушки. Вечером, когда Сергей позвонил ей, чтобы согласовать время поездки, она договорилась с ним, что они встретятся на площади, где останавливается обычно автобус. Она подъедет с ребенком на коляске. Заезжать за ней не нужно. А у продавщицы Таисии все по-другому было. Сейчас отношения закрутились, как вихрь. Она даже сначала растерялась. Мужчина тот уже дважды приезжал к ней в гости, знакомиться ближе, так сказать. И второй раз с ночевкой. Прибегала она к Воронихе за советом, потому что и поговорить было не с кем. Женщины-то судачили между собой, пытались ее расспросить, но Таиска не собиралась перед ними откровенничать. Прибежала к бабушке, как раз на обед магазин закрыла, а бабушка укачивала внука, который все никак не засыпал. Посмотрела Таиска на мальчишку, и так ей захотелось взять его на руки и баюкать. Ворониха поняла ее желание и сказала: «Ты будешь еще баюкать своего ребенка, это я точно тебе говорю. Не волнуйся, если залетишь, а он не сделает тебе предложение. Только не вешайся ему на шею. Я знаю, о чем говорю. Возраст у вас у обоих такой, что уже оба думаете головой, а не сердцем. Иди работай. Сегодня он снова приедет». Слова Воронихи не добавили ясности. Одни загадки. Но то, что она ее обнадежила насчет ребенка, обрадовало ее. Ведь 37 уже возраст. А тем временем еще два человека начали свои движения по сближению. Это Гена и Нина. У них как-то быстро все закрутилось. Единственное, что останавливало Гену, Нина уже раньше была замужем, развелась, и у нее дочь была, в этом году во второй класс пошла. Гена сразу нашел общий язык с девочкой, но вот как его мама, ей любая невеста была недостойна ее сына. И Гена решил поговорить с мамой откровенно. Работал он по текущему графику, ему уже зарплату выплачивали в полном объеме. Вот он с утра в свой выходной и начал разговор. «Мама, я жениться хочу. То есть я женюсь, мама». «Да неужели? И на ком же? Ты ведь на работе постоянно, и времени на встречи у тебя нет. Девчонки ездят на работу, считай, весь день их нет. Ты сам на работе с утра и до вечера. Может, с фельдшеркой закрутил? Так она с детем. Мама, Катерина молодая для меня. А насчет ребенка, неужели это стало бы проблемой? И ты забыла, что мне уже 40 в прошлом году стукнуло? Я встретил женщину, и мы полюбили друг друга. У нее есть ребенок, но я не разрешу тебе вмешиваться. Или тебе лучше, когда я пил и валялся в грязи? Когда я у тебя всю пенсию отбирал на алкоголь? Я тебе тогда просто мстил, что ты всю жизнь вмешивалась ко мне. Всю принцесс выбирала. Работу лучшую. А жизнь у меня и так почти прошла. А я хочу жить обычной жизнью. И если ты попытаешься ее снова испортить, тогда живи одна. Он кинул ложку и встал из-за стола, не позавтракав, и ушел в свою комнату. После того, как он резко бросил пить, его нервная система еще не пришла в нормальное состояние. Мать пришла к нему в комнату, села рядом с кроватью, на которой он лежал. «Гена, сынок, прости, я виновата перед тобой. Женись на той, кого ты выбрал. Постараюсь быть ребенку бабушкой, хорошей бабушкой. Главное, чтобы та женщина тебя не обижала. Мама, ты же будешь проверять, не дай бог обидит». Мог бы уехать в другой район, уехал бы. Просто работа хорошая здесь, и начальство толковое. По душе мне и по специальности. И женщина по душе, люблю я ее. Тебе все никак не решался рассказать. Знал, что ты вмешаешься. Дай слово, что не станешь лезть в мою жизнь. Дай возможность хоть к старости пожить в семье. Гена, сынок, Господь с тобой, какая старость? Но я даю слово и крест даю, что ни слова не скажу против. Она перекрестилась искренне, повернувшись через открытую дверь к иконе, которая висела в углу. «Мама, но если не сдержишься...» «Сынок, если ты будешь счастлив, мне ничего и не нужно». «Ну хорошо, тогда я буду с ней говорить. Хочу сойтись с ней, потом и расписаться. У нее есть дом свой, так же, как и наш, на 3 комнаты, только поновее. Но это уже детали. Главное, что мы любим друг друга». Он улыбнулся счастливо, и у матери на душе потеплело. Ничего, пусть и идет в примаки, лишь бы ему было хорошо там. Может, и в их дом, наконец, придет счастье. К Таисии в пятницу вечером снова приехал тот жених. Привез цветы, бутылку вина, духи, вроде бы даже импортные. Вино она не пила совсем, так, половину бокала. Бабушка о ребенке говорила, все может быть. Мужчина еще раз ненавязчиво осмотрел дом, прикинул объем работы, если он здесь поселится. Предложил сойтись и попробовать вести общее хозяйство. Ему было уже тоже за 40. За плечами 2 неудачных брака, дочке 18. Третий брак его страшил. Но Таисия... Что-то в ней было такое, что притягивало его как магнитом. Не такая, как все. На шею не вешается, цену себе знает. Ну и принцессу из себя не строит, просто женщина. Но вот почему не замужем до сих пор? Вот и хотел узнать, предложив пожить вместе. А Таисия ждала более конкретных слов. Не знала ни она, ни он, что через месяц у нее тест покажет беременность, и она решится рожать. Мужчина испугался трудностей. 2 месяца его не было, он старался понять себя, но потом в декабре... приехал к Таисии с вещами и сказал, что хочет быть отцом их ребенка и просит ее согласия стать его женой. Вот это уже было конкретное предложение, о котором намекала бабушка Света. А Катя пока только собиралась в поездку. Что она ей принесет, как они поговорят. По крайней мере, она собиралась купить сыну одежду. У нее остались деньги еще с подъемных, плюс получила зарплату. Просто она привыкла экономить, жизнь ее не очень баловала.